Когда Салтыков и Татищев отправились послами в Литву, то им дан был наказ. Станут спрашивать про патриаршеское постановление, то вы говорите. Приходил к великому государю из греческого государства антиохийский патриарх Иоаким и говорил государеву Шурину Борису Федоровичу Годунову, что из давних лет на семи соборах уложено быть в Риме папе греческой веры, а в греческом государстве четырем патриархам. Но когда Евгений, папа римский, составил суемысленный восьмой собор, то с того времени папы римские от греческой веры отстали. Если бы по сие время в греческом государстве были благочестивые цари христианские, то патриархи поставили бы папу в греческом государстве. И теперь они все четыре патриарха советовали со всем Вселенским собором греческих государств, дабы вместо папы римского поставить Вселенского патриарха Константинопольского, а на его место поставить четвертого патриарха в Московском государстве. Если паны радные будут говорить, что изначала этого не бывало, то отвечать: вот у вас в Вильне прежде кардиналов не бывало, а были бискупы, а теперь папа сделал Юрия Радзивилла кардиналом. И тому что удивиться? Дела польские, номер 21, страница 82. Из других отношений церковных при Федоре заметим, что архиереи, как говорилось в их настольных грамотах, ставились по избранию Святого Духа на соборе и по совету боговенчанного царя. В начале царствования Федорова был любопытный случай, при котором опять послышалась укоризна осифлянам. Рязанский епископ Леонид подал царю следующую челобитную: «Пожаловал ты меня, государь, велел быть у себя за столом на Рождество Христово. А архиепископ ростовский Евфимий мне с собою есть с блюда не дал и меня в конец позорил. А прежде, при отце твоем, я едал с одного блюда с архиепископом новгородским, а он же нас, осифовских постриженников, называет всех не осифлянами, но жидовлянами». Неизвестно, чем решено было дело.